Выплакавшись, Ариэта сползла с кип сена. Трагвар исчез. Быть может, его подобрали те, кто живет в этом доме. Барон Вейтарн по-прежнему внушал ей изрядное подозрение, но иного выхода у нее не оставалось. С другой стороны, в дом барона лучше было не соваться, пока там сидели эти жуткие хозяйки черных ночных псов. Самое лучшее было бы встретить сейчас какого-нибудь белого колдуна, но о таком оставалось только мечтать. Однако эта мысль упорно не хотела исчезать. Где-то глубоко в сознании еще таился образ Красного замка, но память подсказывала название иного места. Пещеры Артана давно были известны среди избранной холландской знати. Там собирались на тайные бдения известные своей борьбой со злом белые колдуны. Их противники, многочисленные и многообразные порождения зла, ни раз и ни два пытались уничтожить и само место, и собравшихся там его обитателей, но всякий раз терпели неудачу. Если она, Ариэта, так и не сможет найти брата и отца, ей останется только поступить в ученицы к кому-то из белых. Быть может, они подскажут ей, как распорядиться четырьмя камнями Халлана. Ариэта постаралась как можно незаметнее выбраться из сарая. Она не знала, что Гар уже принес мертвое тело Оливии, и что барон Вейтарн направляется сейчас к покоям предводительницы черных убийц. Она хотела попытаться пробраться в дом и поискать там Трагвара. Ноги сами понесли ее ко все еще открытому окну поварской. Девушка осторожно проскользнула внутрь. В доме не спали. Где-то наверху хлопали двери, доносились торопливые шаги, кто-то, похоже, плакал. Ариэте подумалось, что вся эта суматоха связана с Трагваром. «Куда можно потащить младенца из дома в такой час?» – спрашивала она себя и сама же себе отвечала. «Никуда». Сжимая стилет, она на цыпочках кралась вдоль стен. Она миновала поварскую, поднялась по широкой пологой лестнице в людскую, выбралась в коридор. Пока ей везло, она не встретила ни одной живой души, хотя дом был полон шагами, скрипами и голосами. Она уже оказалась подле главной лестницы дома, когда ступени, расположенного прямо над ней марша, заскрипели под тяжестью спускавшихся понемногу. Кто-то спускался, и Ариэта поспешила укрыться за пышной драпировкой. Каково же было ее удивление, когда она сквозь узкую щель разглядела, что мимо нее медленно прошел сам хозяин дома. Он казался погруженным в тягостное раздумье. Голова свесилась на грудь, пальцы тискали рукоять придворного кинжала. С такими знать появлялась на больших приемах, где не допускалось настоящее оружие. Барон что-то бормотал себе под нос. Выглядел он страшно постаревшим и осунувшимся. Точно пережил какое-то потрясение. Пройдя мимо притаившейся Ариэты, он направился по коридору куда-то в глубину дома. Затаив дыхание, принцесса последовала за ним. Следить за бароном оказалось нетрудно. Полностью ушедший в себя, он не замечал ничего вокруг. Так они добрались до широкой двери. Она единственная из всех, что попались Ариэте в этом доме, была обита листовым железом. Барон поднял голову. Губы его были плотно сжаты. Взгляд, казалось, метал молнии. Он резко и сильно постучал. «Да!» Приглушенно донесся изнутри низкий женский голос, и принцесса умерла. Там за дверью была та самая безымянная, что приказывала Фельве найти и схватить их с Трагваром. Вейтарн рывком распахнул дверь и вошел. Тяжелая створка захлопнулась за ним, щелкнул задвинутый засов. Ариэта понимала, что она обязана любой ценой услышать этот разговор. Быть может, ей сейчас откроется вся тайна заговора, тайна гибели ее родных. Она узнает все. С сильно бьющимся сердцем она выбралась из своего укрытия за очередной шпалерой и, трепеща, прижалась ухом к дверной щели, совсем позабыв об осторожности. К ее разочарованию и отчаянию она уловила лишь невнятные отголоски. Разобрать слова было невозможно. Принцесса сжала кулаки так, что ногти глубоко впились в ладони. У нее оставался последний способ, опасный и неверный, который мог бы обойтись ей очень дорого. И все же нужно было рискнуть. Медленно и глубоко вздохнув, Ариата начала творить заклятие слуха, позволявшее услышать даже комариный писк над дальним болотом. Заклинание не из сложных, его легко почувствовать. Те, на кого оно обращено, могут заподозрить неладное, если сами сведущи в магии. Ариата очень сильно подозревала, что собеседница барона изощрена в чародействе настолько, что обнаружит присутствие принцессы через несколько минут. И все же эти несколько минут необходимо использовать. «Сочувствую тебе в твоем горе, почтенный барон», — говорил низкий женский голос, полный сейчас самой искренней печали и скорби. «Я слышала, она столкнулась с ночными головорезами. Где же был Гар? Почему он не защитил свою госпожу?» «Гар сражался доблестно и получил тяжелые раны», — прозвучал глухой ответ. Ариате показалось, в нем некое скрытое нетерпение, как будто говоривший был вынужден произносить положенные по этикету фразы, в то время как ему не терпелось выложить все на чистоту и потребовать того же от собеседника. «Великан получил раны, и тем не менее разбойники убили твою супругу. Что же это за люди? Кому по силам справиться с горным великаном, специально обученным для боя?» Последний вопрос говорившая обращала, скорее всего, к самой себе, как подумалось Ариате. «И тем не менее, это так», — продолжал барон. «Какие-то весьма искусные, наверное, издалека. И я хотел просить твоей помощи, о предводительнице славного ордена Каяру». Ариата готова была поклясться, что последние три слова барон вытолкнул из себя с величайшим усилием и отвращением. Хотя, конечно же, изо всех сил старался скрыть это. «Я прошу, помоги мне найти и покарать убийц. Твоим воинам это пара пустяков». Предводительница как будто немного смутилась. «Конечно, мои каяры справятся с любым противником, но как найти этих загадочных убийц? Неужели у могущественной предводительницы такого мощного ордена нет осведомителей на городском дне?» «Осведомители, конечно же, есть. Но я сейчас очень занята, и мои люди тоже. Однако я сделаю все, что смогу, чтобы помочь почтенному барону. Весь наш заговор своим успехом обязан именно достославному барону Вейтарну». «Так значит, он все-таки предатель», — по сознанию Ариаты полоснул огненный кнут. «Благодарю, но мне ведомо, что некоторые из людей твоих, о предводительнице могучих каяров, были этой ночью в городе. Быть может, они могли бы что-либо видеть, что-либо слышать. Я хотел бы поговорить с ними». «Они и Фельва еще не вернулись», — последовал ответ. «Когда они появятся, я дам тебе знать, почтенный барон». «Значит, я могу рассчитывать на твое содействие?» — в упор спросил барон. «Разумеется». Ариата услыхала скрип, как будто кто-то поднялся со стула. Принцесса поглубже вжалась в щель между двумя здоровенными, изрядно пропыленными шкафами. В коридоре раздались торопливые, но какие-то запинающиеся шаги. Мимо щели, в которой пряталась Ариата, торопливо промелькнула затянутая в черная женская фигура. Без стука она всем телом навалилась на дверь, и хотя принцесса сама слышала, как засов заперли изнутри, створка открылась тотчас же. «Фельве!» — с грозным недоумением прозвучал голос предводительницы. «Ты исполнила поручение?» «Повелительница!» — раздался сдавленный хрип, в котором не осталось ничего женского. «Нам надо поговорить наедине!» «Извините меня, почтенный барон, я знаю, мы твои гости, и негоже просить хозяина. Ты поговоришь с Фельве, как только она скажет мне то, что должна». «Ну ладно», — барон произнес это на удивление спокойно, — «я подожду тут, за дверью». «Благодарю тебя, о благородный Вейтарн». Наверное, невидимая Ариате предводительница при этом медоточиво улыбнулась. Дверь скрипнула, под тяжелыми сапогами барона затрещали половицы. Он прошел по коридору и, судя по звукам, присел на широкий сундук, стоявший чуть дальше тех шкафов, за которыми нашла убежище принцесса. Ее заклятие продолжало действовать, однако времени оставалось совсем немного. «Что произошло, Фельве?» — услышала принцесса низкое яростное рычание предводительницы. «Где Трагвар? А где девчонка? Где, поглоти меня тьма, четыре камня Халлана? Если уж не Трагвар с принцессой, то уж хотя бы камни ты сумела раздобыть. И где все твои люди?» «Великая мать, я знаю, что должна умереть страшной и лютой смертью. Я упустила их. Трагвар был почти в моих руках. Его куда-то тащила Оливия. Но ее гар убил двоих, а остальных прикончил посланец тьмы». И Ариата услышала всю историю до того места, когда слуга Ракота отобрал у Фельвы ребенка. В рассказе нашлось место и ей, точнее, ее неведомому оружию, что сразило двух воинов Ордена. Так значит, барон все же не совсем предатель. Или он вообще не знал о поступке жены? Пронеслись в голове Ариаты бурные суматошные мысли. «С ним надо поговорить». Однако Ариате не удалось дослушать повествование Фельвы до конца. Говорившая внезапно умолкла на полуслове, а спустя еще миг дверь неожиданно распахнулась. Барон вскочил от неожиданности при виде двух разъяренных, подобно тигрицам, воительниц. «Нас подслушивали», – прошипела предводительница. «И тот, кто это сделал, где-то тут, рядом. Он не мог уйти далеко. Так вот, что я чувствовала с самого начала. Это заклятие, будь оно неладно, да еще сплетенное Менной». Так звали старую колдунью, учившую Ариату началом волшебства. «Принцесса здесь, в доме!» «Принцесса?» – изумленно воскликнул, совершенно сбитый с толку барон. «Она тут, рядом!» – не обращая на нее внимания, шипела предводительница. «Тут, рядом, рядом, здесь!» – она пронзительно взвизгнула. Словно чья-то могучая рука вышвырнула Ариату из ее щели. Настолько быстр оказался ее прыжок. В правой руке сверкнул стилет. Цепкие пальцы, рванувшиеся вперед на перерез Фельвы, захватили лишь воздух, и клинок Ариаты пропорол левую руку предводительницы от локтя до плеча, прежде чем та успела защититься или хотя бы отпрыгнуть в сторону. И надо знать, на что способны в бою кайяры, а тем более их предводительница, чтобы оценить силы, двигавшие в тот момент принцессой. Она прекрасно понимала, что против любого из воинов этого ордена она не более чем младенец, замахивающийся игрушечным деревянным ножиком на закованного с головы до пят в броню королевского панцирника. Ариату подтолкнуло отчаяние и чей-то безмолвный, но внятный приказ: «Нападай!» Принцесса рванулась прочь по коридору. «Барон, пусть его, с ним она, быть может, найдет способ поговорить позже. А пока нужно бежать». И она бежала, словно вновь спасалась от воинов Фельвы. Ариата молнией промчалась по коридорам дома, безошибочно найдя дорогу к входной двери. Хотя никогда здесь не бывала раньше и, понятно, не могла знать расположение комнат и переходов. За нею длинными прыжками мчалась Фельвы, но у принцессы словно бы выросли крылья. То мгновение, на которое она опережала воительницу, Ариата потратила, подпирая парадную дверь, очень кстати случившимся здесь колом. И злорадно усмехалась, услыхав тупой удар тела со всего размаха врезавшегося в закрытые створки. Этим принцесса выиграла время. Когда Фельвин наконец выбила окно и спрыгнула во двор, Ариаты уже и след простыл.